Глава 13. Два дня еще, и я уже прощался с этими местами, стоя на отходившем в галас пароходе. В этой умирающей осени, желтым золотым листом, ярким солнцем и голубым небом я чувствовал пустоту, какую чувствуют после похорон. Прощай, Бартов, береги его прах, Болгария. Он один из тех спящих в твоей земле, которые дали тебе лучшую, чем сами получили долю. Прощай, Болгария, отныне свободная, будь прекрасна навеки, как твои женщины, как твоя природа. Я не нашел Клотильды в Галаце. Пронеслись года, жизнь моя сложилась иначе, чем я думал тогда. Я много пережил, понял, видел много зла в жизни. И чистый образ Клотильды все ярче и ярче в моей душе. Жгучей болью наполняется мое сердце каждый раз, когда я вспоминаю, как тогда в лодке я оттолкнул ее руку. О, если бы теперь я мог крикнуть на весь мир, чтобы услыхала она, меня, я крикнул бы ей: «Клотильда, дай пожать тебе руку, тебе, властно, неведомой мне силой, заставшей меня любить и вечно страдать за поруганную правду человеческого естества».